Спрашивают, почему помощь приходит в последний момент. Невелика заслуга, если действие совершается учителем. Какая же польза ученику от того, что преодолевает что-то не он сам, не своею энергией, но чужою? Стоять и ходить надо на собственных ногах. Когда кто-то за кого-то делает что-то, бесполезно такое деяние для сущности делателя. Сам и своей рукою, только в случае неотвратимой опасности или когда собственных сил не хватает, наша помощь быстра и без промедления. Не помогаем порой не потому, что не видим, а потому, чтобы дать возможность укрепить еще одно качество духа или утвердить недостаточно укоренившееся.